Как утеплить растения в малоснежную зиму? Страшнее трескучих морозов для сада может стать зима без снега, но с ветрами, которые выдувают последние снежинки из нашего сада. Сильные морозы при отсутствии снега могут и вовсе погубить многие садовые растения, поэтому необходимо в обязательном порядке утеплять деревья. И утепление следует проводить со всей тщательностью. Грунт можно накрыть мульчой из опилок, торфа или стружки. В наш век высоких технологий лучше остановить свой выбор на натуральных материалах, мешковине или сделанных собственными руками камышовых матах. Можно использовать любое нетканное полотно. Мешковина выглядит не слишком декоративно, но зато отлично выполняет свое назначение. Низкие кустарники укрывают полностью или защищают покрытием из отживших веток. Но при этом необходимо предварительно осмотреть растения и удалить все старые листья. Не все растения нуждаются в укрытии, а только те, у которых низкая зимостойкость. Вот примерный перечень неженок, о которых стоит дополнительно побеспокоиться и соорудить для них покров. Дейция шершавая, барбарис самшитолистный, барбарис юлианы, барбарис гагнепейна, сорта бересклета форчуна, бирючина овальнолистная и китайская, гортензия дуболистная, щетинистая, шероховатая, гортензия сарджента, гортензия садовая, вяз изящнейший, хебе толстолистная, дрог лидийский, жимолость шапочная, зверобой гукера, зверобой развесистый и другие, каликант цветущий, калина райта, калина вильчатая, калина складчатая и ее сорта, кликачка колхидская, клен дланевидный, особенно группа диссектум, нейлия китайская, падуб городчатый, падуб месерва, периканта ярко-красная, ракитник ранний, ракитник пурпуровый, самшит вечно зеленый, скумпия кожевенная, пурпурно-листные сорта, снежноягодник шено, снежноягодник доренбоса, экзохорда крупноцветковые. Совет садовода. Опытные садоводы советуют не использовать для утепления пленку, поскольку погода весьма изменчива, и не у всех есть возможность при первой необходимости примчаться в сад и снять укрытие. В результате, после неожиданной оттепели, укутанные растения задыхаются. В настоящее время в магазинах представлены специальные материалы, например, лутросил или спонбонд, под которыми такого эффекта не наблюдается. Удаляем снег. Нет слов, чтобы описать красоту, которая царит в зимнем саду. Темно-зеленые ветви елей покрыты белыми шапками снега, а на кустарники и деревья словно наброшено серебристое покрывало. Но излишки снега могут и навредить растениям. Под его тяжестью стволы молодых деревьев пригибаются к земле и искривляются. Ветки оказываются сломанными. По этой причине рекомендуется своевременно удалять свежий снег с ветвей обитателей сада. После обильного снегопада следует освобождать плодовые деревья от его тяжести. В мороз растения становятся хрупкими, поэтому снег нужно стряхивать предельно аккуратно, иначе ветки могут сломаться. А если трясти дерево целиком или за ветви, можно нанести им непоправимый вред. Лучше взять палку и легко постукивать ею по снежным шапкам, чтобы они упали. С нижних веток снежный покров можно стряхнуть руками.